Глава 9. Безумная ночь. Он увлек меня за собой вверх по лестнице, а затем в один из коридоров. «Куда мы?» Я постаралась придать своему голосу беззаботность. «В мою комнату». Он остановился, прижал меня спиной к стене и поцеловал в губы. Я нехотя ответила, но постаралась поскорее прервать поцелуй. Было ясно, что я зашла слишком далеко. Теперь самое время ретироваться. «У тебя есть отдельная комната?» — спросила я, чтобы оторвать Эрика от поцелуев и перевести разговор в нейтральное русло. «Тут полно пустующих помещений», — отозвался он, махнув вдоль коридора. «Каждый, кто хочет, живет отдельно». «Ах, да», — я кивнула. «Помнится, Ребекка предлагала нам жить раздельно. Но из-за жутких аномальных зон, которые есть в каждой комнате, жить порознь мы отказались». «Трусишки», — улыбнулся Эрик и повел меня дальше мимо вереницы закрытых дверей. Коридор был широким, с каменными стенами, освещенный факелами. Замок потерялся во времени и пространстве, оттого камины и факелы всегда горели. Начищенные до блеска медные ванны всегда были наполнены чистой теплой водой. Постели были свежи и выглажены. На все, что находилось в замке, не действовало время. «Что-то мне нехорошо», — срочно стала придумывать повод для побега. Но Эрик лишь отмахнулся. «Нам сюда». Он остановился у одной из дверей. «Так, хватит игр. Мой спектакль затянулся. Надо уходить. Все равно никто не узнает, чем все закончилось на самом деле. И пусть думают, что мы с Эриком сблизились. Надеюсь, Ричард ревнует, а мне пора к себе в комнату». «Нет», — я решительно отступила назад. «Да ты что?» — он усмехнулся. «Испугалась?» «Чего?» — уточнила я, уже зная ответ. «Того, что сейчас произойдет между нами». «Нисколько не испугалась», — смело заявила я, имея в виду, что уже ухожу. «Хочешь сказать, что не волнуешься? Ведь у нас с тобой это случится впервые», — он многозначительно приподнял бровь. «Нет, хочу сказать, что у нас ничего не будет». «Передумала?» — голос Эрика огорченно дрогнул. «Нет, изначально не собиралась делить с тобой постель», — холодно заявила я. «А придется!» — он засопел и отчаянно вжал меня спиной в стену. «Нет!» — в четвертый раз заявила я и изо всех сил отпихнула его от себя. Видимо, Эрик только сейчас понял, что мое «нет» окончательное и нешутливое. Его настроение ухудшилось. «Бедолага, грандиозные планы строил, а тут вдруг такая неожиданность. Ну, прости». «Тогда зайди просто так», — с меньшим энтузиазмом попросил он. «Посидим вдвоем, поболтаем, как в старые добрые времена». Глядя на него, смекнула, что он, как и я, хочет, чтобы все думали, что мы с ним были близки. Но для чего ему это? То ли для самоутверждения, то ли Ричарду насолить хочет. Впрочем, одно не исключает другого. Да и в этом мы с ним, так сказать, единомышленники и соучастники. «Не будешь приставать ко мне?» — решила уточнить. Как ни странно, но его слову я доверяла до сих пор. Он помотал головой, толкнул дверь, и мы вошли. Пахло воском. Мерцала дюжина свечей, даруя приглушенный свет. В камине весело потрескивал огонь. Шторы задернуты. Широкая кровать, небольшая софа, а из-за резной ширмы выглядывал край ванны. Я несмело прошла вперед. Комната оказалась уютной, если не обращать внимания на кусок стены у входа, по которой ползли трещины и плесень. На каминной полке стояли бронзовые вычурные подсвечники. Над ними висела большая картина с изображением лесного пейзажа с многовековыми дубами. На полу лежал мохнатый желто-оранжевый ковер, из-за чего казалось, будто идешь по опавшим осенним листьям. Эрик подошел ко мне сзади и обнял за плечи. Я напряглась, собираясь дать отпор. Стало страшновато при воспоминании, как вечером после суда над Ричардом Эрик в порыве ревности чуть было не овладел мной. Тогда я отбилась, сказав, что с Ричардом у нас ничего не было. Вот Эрик и отступил. Но теперь он точно знал, что с Ричардом у нас очень даже все было. Так что эта отговорка меня не спасет. Нахлынула паника, но я сдержалась. «Ты обещал не трогать меня», — заметила я. «Я помню». Его голос прозвучал хрипло. «Я так долго ждал этого дня. Сегодня я мог стать самым счастливым человеком на свете, но не стану. Не тревожься, я не нарушу обещания. Я с облегчением вздохнула. Утро проникло в мое сознание клочками воспоминаний, стряхивая остатки дремы. Я сладко потянулась в постели и села. Поняла, что нахожусь в комнате не у себя, а у Эрика. Вспомнила, как мы полночи говорили о прошлом, но ни разу не коснулись будущего. Ведь оно пугало нас обоих, меня тем, что придется по-настоящему стать женой Эрика, а его тем, что Адамсу удастся свергнуть правящий режим, после чего я смогу добиться отмены нашего с Эриком брака. Поэтому мы ни разу не тронули этот вопрос, хоть несколько часов говорили без устали. Я снова ощутила себя беззаботной девчонкой, болтающей с другом детства. Это было здорово. Я потянулась еще раз. Эрика нигде не было. Я оглянулась и увидела его спящим на софе. Встала, поправила повязанную на мне простыню и подошла к нему. Как же он мне дорог! Любые воспоминания о детстве и юности связаны с ним. Опустилась на колени и, заглянув в его лицо, нежно провела по волосам. Его длинные ресницы дрогнули, и Эрик проснулся. «Доброе утро!» — он улыбнулся. «Ты почему спишь здесь?» — удивилась я. «Ну...» — неопределенно протянул он, садясь. «А ты хотела, чтобы я лег рядом с тобой?» «Ты не сносен!» — я засмеялась. «Все же мне очень повезло в жизни с другом. Наши родители начудили от души, решив поженить нас, и чуть было не лишили меня друга. И все же я была благодарна им за все, ведь если бы не мой спонтанный побег, я ни за что не встретила бы Ричарда, не полюбила и не стала его женой. Жаль, что между нами ничего не было», — Эрик озорно подмигнул. «Надеюсь, что в следующий раз мне повезет больше». Я хлопнула его по плечу, осаждая неуемные мужские мечты. «Не болтай глупостей», — строго велела я. «Не порть наши замечательные отношения». Он печально посмотрел на меня. «Для тебя, может, они замечательные, а мне хотелось бы большего. Мне тоже хотелось бы, чтобы ты никогда не затрагивал эту тему». «Боюсь, это невозможно». Его глаза погрустнели. «Я люблю тебя». «Ну зачем он говорит такое?» «Так, хватит!» Я нетерпеливо тряхнула головой. «Не думала, что скажу когда-то такое, но все же скажу. У нас с тобой была прекрасная ночь», — озорно улыбнулась своей шутке. «Но на большее не рассчитывай». «Как же повезло ему!» — вздохнул Эрик, недобро засопев. «Кому?» – нахмурилась я. «Ричарду». Эрик стиснул зубы и переменился в лице. Казалось, предо мной злобный монстр, а не лучший друг. От спокойствия до бешенства у него было лишь одно имя — Ричард. «Эх, какое прекрасное утро испорчено!» Эрик скрипнул зубами и заявил. «Если бы он не влез, ты стала бы моей». «Сдурел, что ли? Реально так думает?» «Не стало бы», — живо возразила я и агрессивно уставилась на Эрика. «Так ты же уже моя жена», — он ожесточенно усмехнулся. «А все остальное — вопрос времени. Как только вернемся домой, ты должна будешь выполнить условия смертельной клятвы». Я аж закипела, нашел, что вспомнить. «Этой клятвой ты только все испортил», — заметила я, отступая от него. «Да неужели?» — саркастично воскликнул Эрик. — Ты еще скажи, что собиралась остаться со мной без клятвы. — Ну зачем он так? Неужели трудно было проснуться, улыбнуться и пожелать доброго утра? К чему выяснение отношений? Он надеется этим меня удержать? Что за стремление быть моим мужем любой ценой? Неужели он хочет, чтобы основой нашего брака была моя ненависть? Я перевела дыхание. Очень хотелось поссориться, но минувшая ночь дала понять, насколько он мне дорог. Я не готова была ругаться с ним. «Эрик!» — я примирительно села рядом с ним на софу. «Клятва ничего не меняет. Пойми, я не чувствую к тебе того, что должна чувствовать к мужу». «Ничего страшного. Чувства со временем придут». Он был упрям. «А должны бы прийти сразу», — отметила я. «Ты им не дала шанса». Вот еще защитник чувств нашелся. «Эрик, не усложняй. Ты же сам понимаешь, что я тебя не люблю». «Слышал уже», — огрызнулся он. «Только жаль, что не понял». Обороты негодования снова нарастали. «Ты хоть сама слышишь, что говоришь?» — усмехнулся он. Во время свадебного обряда наши души связали звезды. Так что где-то в глубине души у тебя есть любовь ко мне. Иначе не бывает». Его слова заставили меня содрогнуться. Как же он прав. Звезды соединяют судьбы, души и даруют любовь. То ли нам достались некачественные звезды, которые только и смогли что принести проблемы, то ли я люблю Эрика, но сама не осознаю этого. Ну и чушь. Наверное, любовь заменилась дружбой, а судьбы наши с Эриком и так связаны. «Ладно, давай потом разберемся с этим», — попросила я. «Мы с тобой только и делаем, что ругаемся. Тебе не надоело?» «Надоело, да только по-другому не выходит». «Тогда хватит разговоров, а то ночью мы так здорово болтали, а утром поругались. Даже обидно. Ты мне очень дорог, но как друг». В ответ Эрик только вздохнул. «А что тут скажешь?» Взял меня за руку и вывел из комнаты. Когда мы вошли в общий зал, нас встретили любопытные взгляды друзей. Будто каждому хотелось выведать подробности. «Тоже мне событие. Они-то каждую ночь занимаются любовью, но я же не смотрю на них так». Видимо, их интерес был вызван тем, что я впервые повела себя так же, как все. И никто не догадывался, что на самом деле у нас с Эриком не было ничего. Все уже собрались к завтраку и сидели за столом. София и Кэти разносили еду. Эрик провел меня к столу, и мы сели. «Давай сделаем вид, что у нас была близость», — вдруг предложил он, заговорщически зашептав мне на ухо. Видимо, Эрику хотелось произвести на окружающих впечатление героя-любовника. «Хорошо, я подыграю ему. К тому же мне это тоже на руку. Хочется позлить Ричарда». Я кивнула. Неожиданно наткнулась на суровый взгляд Ричарда. Я замерла, будто меня поймали на чем-то преступном. Ричард сукоризной качнул головой и отвернулся, а у меня на душе заскребли кошки. Ощутила себя виноватой. Неужели он думает, что ему можно проводить ночи в обществе девушек, а мне нельзя устроить праздник души и тела? Я полагала, что буду ликовать, видя его злость, но мне стало тяжело от его немого осуждения. Будто изменила ему. Но что Ричард сделал для того, чтобы я принадлежала только ему? Ни словом, ни делом он не давал знать, что хотел бы продолжить отношения. А раз так, то пусть не обижается. Я демонстративно повернулась к Эрику и поцеловала его в губы, очень надеясь, что это не ускользнет от внимания Ричарда. Завтрак прошел в веселой обстановке. На улице светило солнце, поднимая всем настроение. Смех, громкие разговоры переполняли зал. От этого и еда казалась вкуснее. После завтрака мужчины отправились на охоту, а мы с Кэти за ягодами. Остальные девушки остались на хозяйстве. Мы вышли из замка и пошли к выходу из разлома. Этот отрезок пути я не любила больше всего. Отовсюду слышались утробные вздохи, шуршание, веяло за могильным холодом и жутью. Тропа виляла меж осколков скал, и казалось, что за каждым камнем кроется погибель.